Скорее всего, метод Сидона вызвал у вас, может быть, недопонимание и желание получить объяснение, почему именно этот метод и зачем он вообще нужен, что за такой процесс, когда надо прислушаться к себе, что-то принять, что-то отпустить, да еще проговаривать какие-то слова. Можно ли это делать просто мысленно, вот берешь свое состояние, его расщепил на атомы, выбросил и все? Не совсем. Дело в том, что у нас есть эго. Эго – это такое прекрасное средство, которое позволяет нам жить в этом мире, строить отношения с людьми, достигать договоренностей, следовать им и так далее. Фактически эго заботится о нас каждый день. У него есть одно маленькое интересное качество. Оно все сравнивает и принижает, потому что у эго есть программа «Я лучше всех». Зачем ему быть лучше всех? Потому что, если оно будет лучше всех, оно сумеет выжить в этом мире. Оно сумеет отжать лучшее, что есть в этом мире, и сделать это своим. Поэтому оно таким образом действует. Умничка, конечно, но хорошо ли это для нас? Не совсем. Почему? Дело в том, что в своих стремлениях все сравнить, принизить и вычеркнуть, а мы вычеркивающие существа, мы действительно вычеркиваем все из своего восприятия, что отдаленно может нам повредить. Да и не повредить тоже. Все равно вычеркиваем все, что новое, потому что новое – это страшно. Это опять же программа эго. Так вот, вычеркивая все, сравнивая себя со всем, мы неизбежно приходим к тому, что мир плох, опасен, и в нем жить, ну, как минимум, страшно. И та радость, счастье, наслаждение, любовь, которые были для нас возможны, они начинают исчезать. Дальше мы переходим к каким-то странным формам общения, типа «если ты меня будешь любить, я тебя буду любить тоже, но стоит тебе, собака такая, проявить себя плохо, я тебя любить перестану. Я тебя своим отсутствием любви накажу». Понятно, что это не самая лучшая форма взаимодействия, зато самая популярная. Мы будем от нее уходить. Для этого нам необходимо воспитать два изначально существующих качества, которые есть у нашего эго, но не очень приняты в нашем социуме. Это такие прекрасные качества, как принятие и отпускание. Что значит принять? Принять – это значит позволить себе убрать дистанцию между собой и тем, что вы приняли. Я принимаю тебя – это обозначает, что я перестал сопротивляться всем тем проявлениям, которые у тебя есть, твоим качествам, твоим, ну, вообще всему тебе. Если я принимаю свое какое-то качество, свое свойство, я перестал сопротивляться тому, что оно у меня есть. А ведь если вы посмотрите клинику неврозов, что такое невроз? Это человек борется с тем качеством, которое у него есть, не принимает его и придумывает тысячи способов сделать так, чтобы этого качества не было. Получается у него это? Нет. Сколько с собой ни борись, ты всегда проиграешь. Чтобы перестать проигрывать в общении с собой, себя надо начинать принимать. И первое упражнение в Сидоне, точнее второе, это принять. Что же первое? А первое – прислушаться к себе. Что я чувствую сейчас? Какая у меня эмоция сейчас? Какое у меня состояние сейчас? Опять же, большинство людей современного мира не умеют это делать. Они не знают, как называются эмоции, они не знают, как ощущаются эмоции. И уж тем более, что с ними делать, если я их вдруг распознаю. И большинство людей, попав в эмоциональную ситуацию, начинает страдать и мучиться. Оно переживает эмоцию, возмущается, кипит, хипишит, как-то, в общем, страдает и принимает решение, чтобы в следующий раз никаких эмоций. И свой краник эмоциональной жизни убирает. И что получается в итоге? Что такое эмоция? Это, ну, от английского, конечно, эмоция латинская, латинский корень имеет, но «э» – это energy, энергия, «моцио» – движение. Движение энергии. Эмоция – это то, что сопровождает наличие жизни в нашем теле. Ни больше, ни меньше. Если мы перестаем проявлять эмоции, мы их блокируем, мы блокируем себе саму жизнь. Оно вам нужно? Я предлагаю вам начать жить. Но, чтобы перестать бояться эмоций, необходимо научиться с ними что-то делать. Условно говоря, справляться. Чтобы не бороться, мы принимаем эмоцию. Но ведь это ж так неприятно, думают люди. Я в гневе. Что, я должен принять свой гнев? Да. И как только мы начинаем принимать свой гнев и смотреть на него, он из такого огромного становится маленьким. И к тому моменту, когда вы спрашиваете себя, третий вопрос, готов ли я отпустить это? Там гнева уже почти нету. Его отпустить очень легко. Говорите себе «да». Отпущу ли я это? Он стал еще меньше. Да. Когда отпущу? Сейчас. И его нету. Что приходит ему на смену? Любое освободившееся пространство заполняется эмоционально новой эмоцией, тоном выше, потому что вы справились с гневом, и гнев ушел. Что приходит вслед за гневом? Например, недоверие. Это уже не гнев, это более высокая эмоция. Вы начинаете смотреть на это недоверие. Готов ли я его принять? Оно уменьшается. Да. Готов ли я его отпустить? Да. Отпущу ли я его? Отпущу. Когда? Оно исчезло. Что приходит на смену? Скука. Готов ли я принять скуку? Готов. Принимаю скуку, принял, да. Она уже меньше. Готов отпустить? Готов. Отпускаю, да. Когда? Сейчас. На смену приходит интерес. На смену интереса радость. На смену радость энтузиазм. И как только мы доходим до энтузиазма, поздравляю, вы вышли из нисходящей эмоциональной воронки и попали в восходящую. Могу долго рассказывать про эмоции. Эмоции имеют разные градации, последовательность, направленности, взаимодействие с энергией у них разное. Но это все когда-нибудь, я думаю, либо в отдельном семинаре, либо исследуйте сами. Главная фишка в том, что каждый раз, когда чувствуете какую-то эмоцию, и это не энтузиазм, есть повод спросить, что я чувствую. Готов ли я это принять? Готов ли я это отпустить? Отпущу ли я это? И когда отпущу? И на все отвечать, конечно же, да. А на последнее – сейчас. Итак, мы учим свое подсознание двум забытым качествам – принятию и отпусканию. Отпускание – это то, чем дети владеют в совершенстве. Вы заметили, с какой скоростью ребенок переключается с плача на смех? Буквально за секунды. Взрослые себе этого не позволяют. Взрослый, если нашел свое горе, он вцепился в него когтями, зубами и держит его изо всех сил, потому что потерять горе – это значит потерять какой-то высокий, как ему кажется, смысл. Отнюдь. Все эти низкотоновые эмоции, то, что мы называем эмоциями отрицательными, это только омрачение нашего сознания. Если мы научаемся их отпускать, нас неизбежно начинает заполнять счастье. Обратите внимание, мы с вами должны, как бы вам не понравилось сейчас слово «должны», действовать хотя бы 25 минут в день. Делать седону хотя бы 25 минут в день на любые темы, которые у вас приходят. Просто на ваше текущее состояние. Просто идете по улице, реагируете на все, что вас окружает, и отпускаете, отпускаете, отпускаете, отпускаете. Почему? Дело в том, что нам нужно выработать навык принятия и отпускания, потому что все дальнейшие упражнения будут требовать этого навыка, почти все. Вам он крайне нужен. И создав его сейчас, вы создадите потрясающе мощный задел на всю свою жизнь. Вы научитесь, вы станете экспертом в области собственных эмоций, мастером управления ими и, как следствие, мастером своей жизни. Кто хочет стать мастером своей жизни? Правильно, вы. Так сделайте это. 25 минут в день походя, делая что угодно, кроме вождения машины. Делайте это, практикуйте, нарабатывайте навык отпускания и принимания. Удачи вам!